Матерь Агни-йоги. Овладение своими чувствами предписывается ученику как необходимое условие для дальнейшего его продвижения. Овладел – может идти дальше, не овладел – спускается вниз. Таким образом, это условие и соблюдение его открывает последующие врата и их закрывает, если оно нарушено. Нужно отдать себе ясный отчет, каковы следствия некоторых слабостей и попустительств, допущенных учеником. Но все поправимо, и твердое решение воли собою владеть позволит этой власти достичь над собою и дальше идти уже без задержек.